Для всех тех, которые считают истиной Священное Писание, не может быть сомнения в возможности материализации духа, ибо им известно, что аэндорская волшебница вызывала по просьбе царя Саула дух пророка Самуила. «И сказал ей царь, не бойся, скажи, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу, как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» Если бы не были общеизвестны в глубокой древности факты вызывания мертвых, то есть материализация духа, то зачем бы запрещал Моисей обращаться к вызывающим мертвых? Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Не должен находиться у тебя обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Разве возможны пустые слова в устах великого пророка Исаии? А он сказал, «И прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Чем, если не материализацией духа, можно объяснить явление Господу Иисусу Христу и Илии и Моисея при его преображении на горе Фаворе, а явление ангелов в человеческом виде? Ангел, явившийся Гедеону и его жене, исчез в дыме горящего мяса и похлебки совершенно так же, как исчезают материализованные духи, вызываемые спиритами. Во время Первой империалистической войны профессор физики Н. Материалист жил летом в украинской деревне. Вечером, когда он вышел на крыльцо, хозяйка хаты подошла к воротам, чтобы впустить корову. Вдруг она точно остолбенела, всплеснула руками, воскликнула «Петро!» и упала в обморок. Позже она рассказала профессору, что увидела своего сына, бывшего на войне, улыбающегося и радостного. В этот день он был убит. Явление призраков в момент смерти — общеизвестный и несомненный факт. Рише в своей книге приводит множество примеров этого рода. Упомяну только немногие из них. Пример первый. Полковник Н. спал в своей комнате в Лондоне. На рассвете он внезапно проснулся и увидел Паоля, своего товарища по армии, в костюме хаки, каски, с густой черной бородой, которую он не носил, когда его знал Н. Н. знал, что Паоль был в Трансваале, на фронте. Видение было так отчетливо, что Н. почти принял его за реальность. Он видел лицо, живые глаза, костюм хаки, каску. Н. сел на кровати, смотрел на поле и говорил с ним. Паоль сказал, «Я убит сквозным ранением в грудь», и, говоря это, медленно поднял руку к груди. «Генерал приказал мне идти». Н. рассказывал об этом явлении некоторым товарищам и на другой день узнал, что Поль был убит в сражении. Он носил форму цвета хаки и бороду, был убит сквозным ранением в грудь. Пример второй. Панчи, живший в Пизе, ночью увидел своего отца бледным и умирающим со словами «Поцелуй меня в последний раз, ибо я ухожу навсегда», и почувствовал холодное прикосновение его губ к своим губам. хотя не было никакого основания думать о несчастье, он отправился во Флоренцию и там узнал, что его отец умер в прошедшую ночь, в тот час, когда явился ему призрак. Прибавлю к этому подобный случай из анналов моей семьи. Моя сестра умерла во флигеле дома, в котором жил старший брат. Он вздремнул, сидя на диване, и в час ночи проснулся, явно почувствовав какое-то дуновение возле своего лица и поцелуй на щеке. В этот момент умерла сестра. Пример третий. Доктор Мари де Тилле, жившая в Лозанне, в 6 часов утра услышала стук в дверь. Вошел кто-то в черном платье, окутанный точно вуалью белой прозрачной тканью. Кошка, бывшая в комнате, выгнула спину, ее шерсть поднялась, она страшно ворчала и дрожала. Через некоторое время мадам де Тилле узнала, что одна из ее лучших подруг, о которой она, однако, не думала в момент появления призрака, умерла от острого перитонита в Индии. Вот еще пример такого рода. Мисс К. ласкала кошечку, лежавшую у нее на коленях. Вдруг кошечка поднялась в ужасе, выгнула спину и, подняв дыбом шерсть, стала судорожно дышать. Тогда мисс К. увидела, что в кресле близ нее сидит старая Мегера с бледным лицом и пристально смотрит на нее. Кошка, точно обезумевшая, бросилась шумным прыжком в дверь. Мисс К. в страхе закричала о помощи. Вошла ее мать, и призрак исчез. Мисс К. видела его 5 минут. Как ей говорили, в этой комнате повесилась старая женщина. Рише приводит много ярких примеров коллективного видения призраков. Вот только один из них. Мадам Телешова в 1896 год находилась в своей гостиной в Петербурге со своими 5 детьми и собакой Мусташ. Вдруг собака громко залаяла, и все присутствующие увидели маленького мальчика 6 лет в рубашке, в котором они узнали Андрея, сына своего молочника, о котором они знали, что он был болен. Призрак появился из печи, прошел над головами присутствующих и исчез через открытое окно. Это длилось 5 секунд. Мусташ не переставал лаять и бегать за движущимся призраком. В этот момент маленький Андрей умер. Вот как высказывается Рише о явлениях призраков. «Нельзя думать, что эти образы, эти шумы, эти призраки, которых видят несколько человек, не представляют собой объективную реальность, механически объективную. И тем не менее, мы не можем доказать это абсолютно и бесспорно. Как и в отношении всех знаний, основанных на наблюдениях. Если бы нельзя было объяснить явление материализованных фактов иначе, как только коллективными галлюцинациями, то вследствие странности этих феноменов следовало бы говорить об их нереальности. Но опытные данные материализации весьма убедительны. Призраков можно наблюдать. Это наблюдение не может быть точно таким, как в экспериментальных методах, ибо в распоряжении наблюдающих не может быть ни фотографических пластинок, ни микрофона, ни весов, ни гальванометра. Единственным доказательством действительной материализации, имеющей механическую и световую реальность, может быть одновременное восприятие такого феномена несколькими лицами и притом совершенно одинаковое. Если двое нормальных, разумных людей точно описывают одно и то же видение, одновременно восклицают, сообщают друг другу свои впечатления еще в присутствии фантома, то было бы абсурдно думать о совершенно идентичной галлюцинации у обоих.